1746 году, в то время, когда ему трудно было быть особенно довольным государыней, де Леон подчеркнул с меткостью, не лишенной недоброжелательства, и вследствие этого тем более убедительной, эти основные черты умственной и нравственной организации Елизаветы, которая в глазах менее внимательного наблюдателя могла казаться находящейся во власти всяких прихотей и случайностей. Императрица по-прежнему прекрасная, бесконечно приветливая, соединяющая всевозможные чары с незаурядной величавостью, могла бы легко составить счастье своего народа. Если бы она могла согласовать свою страсть к удовольствиям с обязанностями державной власти. Родившись под этими небесами, она должна по необходимости быть скрытной и недоверчивой. Все ее поступки пропитаны необыкновенной гордостью. Франции пришлось убедиться, что чувство благодарности ей чуждо. Она не проявляет предпочтения какой бы то ни было иностранной нации. Она очень любит свой народ и еще больше его боится. 15 лет спустя французский автор воспоминаний, появившихся до сих пор лишь на русском языке, приходит к тем же заключениям. Описав внешние привычки Елизаветы, ее любовь к французским модам, и упомянув о тех выводах, которые можно было бы сделать на этом основании относительно ее чувств, он пишет далее. По-видимому, она исключительно, почти до фанатизма, любит один только свой народ, о котором имеет самое высокое мнение, находя его в связи со своим собственным величием. До фанатизма. Это слово следует запомнить. Оно, на мой взгляд, содержит единственно возможное объяснение явления, не поддающегося иному историческому толкованию, а именно, почему политическое величие России осталось непоколебимо и даже возросло среди обстоятельств, по-видимому, наиболее благоприятных для его гибели. В этом слове я вижу источник энергии и силы сопротивления, которая, невзирая на видимый беспорядок, бестолочь и ту бездну, куда под управлением подобной государыни должны были бы провалиться страна и расстроиться все органы управления, не только сохранила нетронутым организм, пересозданный Петром Великим, и обеспечила его развитие, но и увеличила его мощь настолько, что сделала его способным наносить удары, колебавшие Европу. Лень Елизаветы и ее нерадение в делах все увеличивались со времени ее воцарения. Выше было отмечено свойственное ей сознание своих обязанностей. Да не обвинят меня здесь в противоречии себе. Сознание долга и добродетель – понятия нетождественные, даже в приложении к одним и тем же вещам. Впрочем, те из биографов дочери Петра Великого, которые изобразили ее, безусловно, предоставившей все дела своим министрам или фаворитам, согрешили против истины. Подобное безусловное отречение от управления никогда не имело места. Хотя подобное обезличение возможно даже при самодержавном режиме в некоторых зачаточных фазисах, как то доказал Петр II. Оно стало фактически неосуществимым после Анны Иоанновны при организованном правительстве, ставшем живым, деятельным и цельным. Такого рода организмы не могут обходиться без центрального двигателя. И в данном режиме этим центром является государь. Он – главное жизненное начало и главный орган движения. Если он находится в покойном состоянии, то ничто не двигается, а с его исчезновением наступает общая смерть. В начале своего царствования Елизавета проявила даже большую деятельность. За 1741 и 1742 годы она, правда, лишь 7 раз присутствовала на заседаниях Сената. Но приезжая в 11, а то и в 9 часов утра, она слушала прения до самого обеда. Журнал «Коллегии иностранных дел» за 1742-43 годы указывает на ее постоянное участие в обсуждении дел. Ей посылают ежедневно доклады. Она делает на них пометки. Она точно так же читает все черновики депеш, посылаемых ее заграничным агентом. Отдает приказания. Еще в 1748 году она делает собственноручную пометку на докладе, посланном ей Бестужевым. Дело касается предполагаемого брака между принцем Августом Галштинским и принцессой Луизой, сестрой датского короля. Канцлер дает благоприятное заключение, предполагая, что таким путем принц легче добьется люнского архиепископства, на которое зарится Пруссия, и Данию можно будет уговорить соединиться с Россией против Швеции. Елизавета же держится иного мнения. Над этим следует подумать. Мы знаем принца, его можно повернуть в какую угодно сторону. Не кроется ли здесь, наоборот, интрига со стороны Пруссии и Франции, дабы поссорить нас с Данией? Приходите, поговорим об этом. Из этого следует, что она не полагается на решение министра и не принимает из своих решений легкомысленно. У нее есть свои собственные мнения, и она, по-видимому, настаивает на них, когда находит их справедливыми. Вышеупомянутые брачные предложения не кончаются ничем. Однако уже в 1742 году тот же Бестужев горько жалуется саксонскому министру Петцельду на беспечность и рассеянность ее величества. Она хочет быть в курсе всех дел. Она даже настаивает на том, чтобы ничего не решалось помимо нее. Затруднение состоит лишь в том, чтобы найти время для серьезных прений, в которых она хочет принимать участие, среди занимающих ее пустых удовольствий. Для нее составляются доклады. Указы ждут ее подписи. Начатые переговоры требуют ее внимания, но ознакомление с ними, росчерк пера, решительное слово, вымаливаемые у нее и без которых обойтись невозможно, заставляют себя ждать. Бумаги накапливаются, запоздания осложняют дело. Возобновление трактата с Пруссией, не терпящее отлагательства, договор с Англией, грозящий расстроиться, все откладываемый ответ на 10 промеморий австрийского посла, угрожающих разрывом, все застаивается и вперед не двигается. Тут мы нападаем на главную причину, мешавшую дочери Петра Великого согласовывать свои поступки со своими чувствами. Ей на это не хватает времени. Она не была вынужденной, подобно своему отцу, все делать самой, и что ей было бы достаточно нескольких часов в день, чтобы вставить в печь или вынуть из нее хлеб, замешанный другими с большим или меньшим умением или старанием. Но откуда взять эти несколько часов? Она на балу, она на охоте, она одевается в церковь, она бежит туда-сюда, расходуя себя в безостановочной оргии передвижений и удовольствий. Она неуловима. Ей недостает времени, а также и силы, сосредоточить свое внимание среди водоворота, закружившего ее жизнь. В январе 1743 года Далеон спрашивает ее, какие она имеет известия относительно важного документа, переданного им ей в руки и касающегося ее личной безопасности, который она хотела сама переслать в Швецию. Что ответили из Стокгольма? «Боже, я забыла послать бумагу».